У меня дома рассказала ей о том, что всем девчонкам так знакомо. Мне почти 14, а парня еще нету. Подружка начала раздавать годные советы. Сейчас мы тебя классно накрасим, будешь ты красоткой. Одежду подберем, все будут в шоке, инфосотка. Теперь, когда обе мы такие цацы, пойдем в библиотеку, книжкам надо доверяться. Вот она нашла любовь только благодаря книжкам. А были ей они дороже больше, чем мальчишки. Смотри, на тебя смотрит тот парень, я-то знаю, ты понравилась ему. Иди же, шанс теряешь. Ты не видишь, он ботаник, я к нему не подойду, ты что? И в диснеевских мультфильмах так всегда все принцессы принцев сами ждут. Да что ты говоришь? Да что ты говоришь? Что за чушь? Это давно устарело. Да что ты говоришь? Да что ты говоришь? Ну а здесь сидеть не дело. На лавочку пришли, сфоткались с подружкой там. И под ручку мы идем за парнями по пятам. Но никто к нам не подходит, вдруг локация не та. Ну и сложно же принцессам найти нынче принца, да. Вон стоит милый мальчик, но у него есть тянка. Фу. А это только PlayStation, зовет с собой на свиданку. Гей. У всех девчонок есть парни, у 10-летних подавно. Ну а мы с тобой другие, и у нас все как-то странно. Смысл нам ходить за ними, нас в упор не замечают. Пошли сидеть в Макдаке, я о бургере мечтаю. Закажу картошечку, чизбургер и воду. Сейчас нам настроение поднимут углеводы. Да. Почему же все мальчишки? Почему? Странно так себя всегда ведут. Когда их не замечаешь, сами за тобой они идут. Но я и говорю, но я и говорю.